Господа, в общем-то, все, что я имел вам сообщить, сказано. На этом позвольте откланяться. Надеюсь, с вашим капитаном милиции будет все по справедливости, тонко намекнул я на свои подозрения. И, не слушая высказывания в спину, покинул ратушу. Быстрым шагом добрался до подъемника, оплатил его, но вот через полминуты послышался крик с верхней платформы. «Тормози, каменная башка, и хватай злодея, ты везешь преступника!» Надрывался какой-то негодяй, высунув голову с плато. «Не еет!» – прогудел тролль. «Я, кондуктор, и подъемник работает. Мисте Еер заплатил, а значит, хороший человек!» В ответ послышалась грязная брань, а через несколько секунд – выстрел. Что мне чрезвычайно не понравилось, как и троллю, но если ему пули могли доставить неприятности и боль, то меня убить. Очевидно, этот капитан, действительно подельник пиратов и решил заставить меня замолчать самым надежным способом. Как он рассчитывает разобраться с шерифом и губернатором, не знаю, да и не хочу знать. Но о платформу стали ударяться пули, так что я сообщил троллю: «Благодарю, но я вас покину». И, ухватившись трактаторами за свисающую цепь, шагнул за край платформы. От выстрелов она меня укрыла, а внизу я был даже быстрее, чем мог бы, хотя ноги побаливали от удара на мостовую. Но мне было не до жалости к себе. Я припустил трусцой к припортовому зданию, у которого мы условились встретиться с Зоей, и, уже почти добравшись, я услышал оглушительный револьверный залп, замер, с чувством приближающейся потери и гнева, но тут из-за угла раздался громкий, звонкий, очень спокойный голос подруги. «А теперь, мальчики, у вас есть пустые барабаны и очень недовольный оборотень», после чего стали слышны звуки ударов и крики боли. Через несколько секунд, когда я добежал до угла, все было кончено. Несколько не слишком целых тел лежало на мостовой, вместе с дымящимися револьверами, а Зои протирала узкий тесак. «Привет, Фик», улыбнулась она мне. «Как у тебя?» — сообщил, выдохнул я. «Надо покинуть этот ном. Ну, можно еще немного развлечься», — окинула она глазами дело своих рук, посмотрела на выражение моего лица и фыркнула. «Ладно», — уговорил, — «побежали». 24. Пестрый отряд. До Альбатроса мы добрались беспрепятственно, а по дороге Зоя рассказала, что в процессе общения с командами в портовых питейных возникло несколько конфликтов, что для подобных заведений, с соответствующей публикой, скорее нормально. Но вот когда она направлялась на оговоренное нами место встречи, несколько избитых задир, в компании с задирами небитыми, последовали за ней в отдалении. «Даймон из Нанки знает, это просто придурки или пиратские прихвостни», — пожала плечами подруга. «Но я думаю, пиратские. Они из разных кабаков, а в подворотне, все вместе. Видно, что так, судя по всему, подельник пиратов, местный капитан милиции». «Ясно. Ну, значит, задерживаться не будем», — заключила Зоя, на что мне осталось только кивнуть. Взлет также прошел без неприятностей. Если на Рукуине и возникли неприятности из-за капитана, то они остались позади. «А мы сделали все, что могли, больше, чем стоило», — отметила Зоя, по-моему, не вполне искренне. «Ну а капитан и его взаимоотношения с пиратами уже не наша забота. Покинули ном мы также без неприятностей». Но вот после перехода грани у нас с Зоей был серьезный разговор, и отнюдь не из-за оставшихся с пустыми барабанами и недовольным оборотнем мальчиков. Эти неджентльмены сами выбрали свою судьбу и сами виноваты. Просто мне очень не понравилось наше путешествие. Не в плане компании, которая была приятна практически во всех отношениях, а в тех, что не была приятна, выходила забавной, да и не суть. Дело в том, что возможность погибнуть возникала с удручающей частотой. Слишком часто, как по мне, при том, что сам полет на Варрике совсем не безопасное занятие. Вообще-то да, Фиг, но действительно неприятная случайность, как я вижу, с диастристом и пиратами. А у нас с тобой, ну смотри, обычно летают воздушными кораблями и выходят на берег командами, кстати. Да и у нас в отряде то же самое. Варрики летают, отметил я. Летают, не стала спорить подруга, но обычно по известным маршрутам, между пятков номов максимум, где все друг друга знают, — под кивки Зои завершил я. Хорошо, возможно, все вот это, не череда неудач, а нормальное состояние, связанное с нашим способом передвижения. Ну, что нормальное, я бы не сказала, — фыркнула оборотень. Но ничего странного я не вижу, и это точно не проклятие, — ухмыльнулась она. Я знаю, и проклятий не бывает. Да, ехидно приподняла бровь подруга, о действующем мистическом воздействии, поливариантно воздействующем на вероятность, локализованную окружением объекта, я не читал. Опровержение того, что это невозможно, читал. А что, есть, заинтересовался я, есть, судя по всему, фиг, не знаю твоих заумных слов, но сталкивалась, и не проси, не расскажу, очень неприятно, а толку тебе никакого, я про эти твои поливариантные вероятности ни хера не знаю, не хочешь, не говори, пожал плечами я, хотя было действительно интересно, в любом случае, Зоя, не везение ли это или норма, мы рискуем в каждом номе, и мне это не нравится, и... Предлагаю в них не залетать, Зоя. Нам надо добраться до цели, а не влезать в каждую неприятность по пути, при том, что немалая часть этих неприятностей возникают из-за нашего присутствия. Фиг, мы догоняем караван, напомнила Зоя. И нам надо быть в номах по маршруту, при том, что мы и так уклонились. Понял, но не в каждый ном по пути. И давай не задерживаться. Узнали и летим. Хорошо, фиг. С видом примерной леди склонила голову оборотень. Собственно... Так мы и поступили, рассчитали маршрут, исходя из текущего отклонения и известных Зои обитаемых номов на пути каравана с ее отрядом. Несколько раз из-за подобного маршрута нам приходилось останавливаться в морских номах, для технического обслуживания Альбатроса, что, к моему удивлению, выходило совершенно излишним. Механизмы работали идеально, хотя это не повод преступно пренебрегать проверкой и обслуживанием, и опреснение воды. Последнее расходовалось довольно активно не только и не столько для еды и питья, сколько для уборной Альбатроса. Остановки же наши в крупных номах были на пару часов, не больше. Зоя выспрашивала портовых чиновников, а если не помогала, матросов в питейных, насчет каравана. А я закупался свежей провизией, после чего мы продолжали наш путь. И караван мы уверенно нагоняли, неприятностей не случалось, так что почти 3 недели выглядели, на удивление, не путешествием погоней, а этаким приятным отпуском после случившихся с нами злоключений. И вот, на 3-ю неделю мы перестали срезать углы, а двинулись уже полностью по маршруту каравана. Вероятность разминуться с ним была крайне мала, но даже если так, то в воздушном порту караван еще не появлялся, а значит, мы просто подождем его несколько дней, если не часов. Прошли 4 нома, пока, наконец, в 5-м, вполне обитаемом номе с 3 островами, буквально тотчас же после перехода грани я услышал голос. Хотя услышал, не вполне верно. Для начала я было подумал, что меня посещают редкостно дурацкие мысли после перехода. Этакое побочное явление видения изнанки, что меня несколько обеспокоило. Но вскоре я понял, что столь однообразно и не слишком уместно сквернословить мой внутренний голос не может. Наставник изящной словесности не поставил бы мне балл превыше ожиданий, не говоря о том, что порка ждала бы меня на каждом уроке. А значит, со мной пытается связаться мистик, пытаясь понять, кто мы. При переходе грани в обитаемых номах, насколько я знал, гостя проверяли различными мистическими способами, не прибегая к непосредственной связи, хотя и не всегда. Но это касалось воздушных кораблей, прорыв грани которыми был намного ощутимее, чем от нашего варяка. Не уверен, что мистики, ритуалы и артефакты портового нома смогли бы определить проникновение варяка. А вот сейчас, похоже, с нами связывался мистик, причем некоего воздушного судна. Правда, обиженно замолчавший после того, как я сознательно отмыслил ему, что задавать вопросы в подобной форме недостойно джентльмена. Так еще выругался напоследок перед этим особенно непристойно. «Догнали», — вдруг произнесла Зоя с закрытыми глазами, улыбаясь. «Спасибо, фиг». Бросилась она мне на шею, поцеловав щеку. «А ты услышала послание?» «Да оно скорее мне и предназначалось, это дрен, наш отрядный магер решил проверить, кто пожаловал в ном», — с улыбкой уточнила она. «Высказывать свою позицию на тему того, что этому дрену стоило бы выражаться несколько иначе, если он желает называться джентльменом, я не стал». А через 1/4 часа мы увидели 2 воздушных корабля, покачивающиеся в лагуне у средних размеров острова, заросшего растительностью. Альбатрос беспрепятственно приземлился неподалеку, пристав к деревянному пирсу, по которому к месту остановки уже двигалась группа разумных. А Зоя, распахнувшая люк еще до остановки варяка, выпрыгнула на пирс, оказавшись в объятиях радостных разумных. «Мохнатая снова с нами!» — раздался чуть ли не хоровой радостный крик. Спустился к люку, посмотрел со стороны на объятия, рукопожатия и хлопки по плечам, да и по задницам, к некоторому моему внутреннему неудовольствию, Зои и довольных разумных. Немного подивился несоответствию вида явных головорезов, обвешанных оружием, и радостным лицам, но в целом, почувствовал себя лишним на этом празднике жизни, как ехидно отметила искусственная память. Впрочем, о том, что мы расстаемся, я так и так знал. Ну а что привязался к попутчице, любовнице и подруге, так это нормально и естественно. А вот недовольство, детская обида и некая ревность, пусть тоже нормально, но недостойно джентльмена. Мохнатая, а за что ты ухватила этого пацана, громко поинтересовался здоровенный огр, с одним ухом, кожаной жилетки на голое мускулистое тело и покрытой шрамами, что он сжигал свои мозги, только бы тебя доставить. Вопрос был полушуточный, но не оставлял сомнений, в чей адрес направлен. Помимо взгляда, огр указывал на стоящего в люке меня пальцем. Впрочем, обращен он не ко мне и додумать я не успел. Зоя отвесила здоровяку звонкий подзатыльник. Это Фиктор Хуманум, мистик и механик, которому я искренне благодарна за помощь, и его силы позволяют ничего не сжигать, чтобы оказать помощь подруге. Горячо заступилась за меня оборотень. Вы лучше скажите, когда выдвигаемся. Я бы хотела попрощаться с другом, выразительно посмотрела она на меня, незаметно подмигнув, явно намекая на формат прощания, так что мне интересно, сколько у нас времени. А вот на последний вопрос присутствующие поскушнели, помрачнели, и ответ последовал далеко не сразу, от нахмурившегося агра. Не знаем, мохнатая, хмуро пробасил он. Тут несколько неприятная ситуация, так что проводи время со своим другом сколько пожелаешь, время есть. По совести, ответил он не совсем так по форме, но количество сквернословия было запредельным. Причем явно не ради ругани, а в сердцах. Что-то у отряда или нанимателей случилось. Что случилось? Посерьезнела Зоя. Поговори с капитаном, он недавно с нанимателями трещал. Не сказал бы, чтобы задница, но для отряда неприятно. Фиг, я отлучусь на часок, дождись меня непременно. На бегу бросила Зоя, змеей просочившись между встречающих по пирсу. Вот как-то так, вздохнул огр. Ты-то, парень, ее дождешься, мисс Луизильян, прекрасная и надежная подруга. И было бы неправильно и бесчестно не попрощаться с ней и не выполнить столь скромную просьбу, ответил я. Единственное, чего хотел-то, хотелось бы закупиться фруктами и свежим мясом, хлебом. Не подскажете, где это можно сделать, ведь это не торговый ном. Последнее было не только понятно по карте и по книгам. Помимо пирса и двухэтажного коттеджа у пристани, поселение перед стеной растительности состояло из скрытых листьями хижин. Для воздушного корабля, продающего и покупающего товары, это не слишком важно, но вот одинокому путешественнику вроде меня будет затруднительно найти зеленую лавку или что-то подобное. Оставь, парень, жратвой поделимся. Ты помог мохнатый, а значит, оказал нам всем немалую услугу, сообщил огр, и по его жесту несколько джентльменов из расходящихся встречающих ускорились, поспешили к берегу трусцой. «Буду вам крайне признателен, сэр», — ответил я, на что здоровяк отмахнулся. «А что у вас все-таки стряслось?» «Не скажу, парень, дело отряда и нанимателя. На берег я тебе выходить не советую. И вообще, если бы мохнатая не просила, предложил бы тебе валить на все четыре стороны», — нахмурился он, махнул рукой в знак прощания и направился к берегу. А я, направившись в кабину, призадумался. «Ну в смысле?» Подругу я доставил, повел себя как джентльмен, но вот сейчас у отряда Зои явно какие-то неприятности, а не улететь ли мне, пока, хотя нет, это неправильно и недостойно, подруга просила меня дождаться ее возвращения, и если ей, не отряду, а именно ей понадобится помощь, то я, подумаю, оказывать ее или нет, что бы тут ни происходило, это не угрожает прямо жизни, здоровью и чести Зои. Тогда бы я, не раздумывая, решил помочь. Но в текущей ситуации, если она и будет чем-то рисковать, то осознанно выбирая это, из-за отряда, которому я, по совести, ничего не должен, и проблемы которого меня не слишком волнуют. Так что трусливо убегать, глупо и недостойно. А вот если, что совершенно не факт, кстати говоря, подруга попросит у меня помощи, то я ее выслушаю, и если мой риск будет чрезмерен, просто откажу. Пока я рассуждал, по мостику к Альбатросу приблизилось четыре джентльмена, из тех, что засуетились по мановению руки агра. Приблизились они не просто, а таща пару носилок, нагруженных прикрытым парусиной провиантом. Я, естественно, вышел встречать носильщиков, а выйдя, услышал: «Это лейтенант Хук велел тебе вам притащить», — обратился ко мне один из здоровяков. «Лейтенант Хук, это, очевидно, тот самый обр, который беседовал со мной и давал распоряжение. Благодарю, джентльмены». «Да ни за что», — запнулся мускулистый джентльмен, явно испытывающий затруднения в речи без сквернословия. «Ты мохнатый помог, значит, друг отряду, во, давай жратву закинем», — радушно предложил он, указывая на альбатрос. «Не стоит утруждаться, благодарю еще раз», — ответил я, начав трактаторами переносить припасы на борт. Последнее вызвало несколько удивленных и очень непристойных высказываний в полголоса, наряду с титулованием меня между собой боевой инженер. Последнее не соответствовало действительности, но носильщики обращались не ко мне, а разубеждать их я находил излишним. Так что погрузил припасы и попрощался, рассортировал запасы, более чем щедрые, причем не факт, что один я с ними справлюсь до того, как они начнут портиться, и направился в кабину. И как раз вовремя, чтобы увидеть довольно занятную компанию, двигающуюся по мосткам к альбатросу. Даже гоглы опустил, чтобы разглядеть приближающихся в деталях. Первой была Зоя, со сложным выражением на лице, и довольным, и хмурым, и даже слегка виноватым. Но в остальном, мисс Луизильян, как она есть, хотя полюбоваться на нее, не самое бессмысленное и неприятное занятие, но спутники ее вызывали, если не больше интереса, то точно больше внимания. Во-первых, это был боевой инженер, не я, которого так называли не слишком образованные и разумные, а настоящий, незначительная каста мастеров механики, достигших в своем мастерстве поразительных высот, при этом направивших свой талант на средства уничтожения, что ничуть не менее почетно, чем созидание. Я сам не раз наблюдал вещи, искоренение которых было бы более чем достойным и уважаемым делом. Так вот, по мосткам двигался гоблин средних лет, расположенный в центре шагающего механизма, не менее 3 ярдов высотой и ярда в ширину. Сложная система приводов, паровая турбина, ну и, естественно, оружие. Картечница и электропушка, закрепленные на этом эхтоскелете, как определила искусственная память. Кроме этого, то, что почтенный гоблин был заметен, было следствием подчеркнуто мирного состояния боевого инженера. Его боевой костюм обладал пластинами брони, сейчас откинутыми и сдвинутыми на направляющих, но в боевом режиме смыкающимися в неприступную цитадель, оберегая своего носителя. Вообще, применительно к нему слово «передвигался» наиболее емко характеризует реальность. Ногами почтенный гоблин не двигал, движение совершал костюм и приводы. Собственно, боевых инженеров я видел только на дагерротипах и картинках, да и каждый из них мог делать что-то свое, на то он и инженер. Так что этого гоблина и его снаряжение я разглядывал с искренним интересом, хотя и некоторым смущением. Несмотря на то, что я прекрасно знал, что гоблины – весьма одаренные механики, в качестве боевого инженера я представлял цверга, в крайнем случае – человека. Но и второй спутник Зои заслуживал внимания, потому что, судя по всему, это был ситх, не альф вообще и не ельф, а именно ситх, родом из Британики, судя по ряду характерных особенностей. Вот только ряд других особенностей заставлял меня в принадлежности этого разумного сомневаться. Был он высок, но крепок, можно сказать мускулист, что сильным, но очень тонким и субтильным на вид ситхам не свойственно. Лицо он имел не надменное, а веселое и хищное, ну и одежда наемника, а не привычный костюм. И, наконец, данный ситх не имел левой руки, которую заменял механический протез, серебристо сверкающий на солнце. Это меня откровенно поразило. Железо неприятно, некомфортно, а при прямом контакте и болезненно ситхам, точнее, их мистической части, но так как они изначально мистический вид, то и им в целом, хотя не серебряный отблеск, а именно серебро. Тогда, понятно, неприятный для массы брауни и проявление мистики металл был для ситхов чуть ли не заменой железа, и к золоту они относились вполне нормально. А что самое занятное, к свинцу и мышьяку, ядам для человеков, а свинец, яд даже для цвергов, хотя в гораздо большем количестве, чем опасно для человека. Ну и главное, подобная делегация явно указывает на то, что некая просьба точно будет. В то, что два этих странных, но явно занятых джентльмена явились к альбатросу для того, чтобы давать советы, как нам прощаться с любовницей, или явились высказать свое неудовольствие нашими заканчивающимися взаимоотношениями, мне почему-то не верится. 25. Прощание по-бритски. Встретил я троицу у открытой аппарели, ну и как условный хозяин поприветствовал визитеров. Фиктор Хуманум, механик. Что вам угодно, господа? Зои, как понятно, не приветствовал, расставание у нас выходило меньше часа. А если ей что-то от меня угодно, так сама скажет, без всяких вопросов. Буилдав, капитан пестрого отряда, отрекомендовался Сид. И точно Сид, житель холмов, или Сидх, бессмертный, полубожественный, как они сами себя называли, но очень нетипичный, мускулистый, смотрящий, как на человека, а не как смотрит Сид обычно, даже Дун Меддагуной, лекарь Вагусумбанта, самый душевный Сид из встречавшихся мне, все равно смотрела чуть свысока. А что точно Сидх? Понятно по оружию. Костяной клинок со вставками из самоцветов. Типично боевое оружие, с которым по остроте и прочности редко когда могли тягаться лучшие мечи цвергов. Про человеческие мечи и топоры можно не говорить. Кстати, Зои почему-то не называла отряд, впрочем. Может, суеверие, может, не любит название. Нам было все равно, мы летели за парой воздушных кораблей. И наш отрядный инженер, Веластергмыхнут, представил он с изящным, типично ситским, жестом гоблина. А дело к тебе, механик Фиктор, довольно простое. Мы желаем арендовать твой варик с тобой в качестве пилота. Тут же отвечать отказом я не стал, но и согласием, как понятно. А, подумав немного, ответил так: я не наемник, мистер Дав. При этом, судя по тому, что мисс Луизильян, моя подруга, с вами, она тоже заинтересована в вашей просьбе. Но эта просьба недостаточно полна для того, чтобы я мог ответить вам да или нет. Справедливо, ухмыльнулся краем рта капитан. Ты скажи, подойдет? Негромко уточнил он у гоблина, прохаживающегося у варика, хотя и не позволяющего себе ничего неподобающего. Да подойдет, подойдет, скрипуче, брезгливо ответил этот джентльмен. Какого пекла у нас нет варика? Ты у меня спрашиваешь, инженер? С усмешкой спросил капитан. И да, заведем, наверное. Просто никто не подумал. Да, механик, не прими на свой счет, что я не ответил сразу. Разговор не быстрый, а чтоб начинать его, нужно понимать, подходит ли нам твой варик. Понимаю, мистер капитан. И все же, мне хотелось бы понять, подходит ли мне ваше предложение. Если рассказывать долго, прошу на борт. Воздержусь, проскрипел гоблин, что, в общем-то, и неудивительно. Его доспех инженера был очень габаритен, да и нелегок. А покидать его мистер Гмыхнут не желал, что тоже вполне понятно. Так что в Альбатрос зашла Зоя и мистер Дав. Причем подруга была непривычно молчалива, даже кидала на меня странные взгляды из-под тишка. А капитан Дав, прислонившись спиной к дверному проему и сложив руки на груди, довольно доходчиво объяснил мне не только, для чего я понадобился, но из чего я понадобился. А дело было в том, что ном нашего пребывания был архипелагом, несколькими довольно крупными островами, разделенными милями океана. И вот, капитан-владелец одного из двух воздушных кораблей каравана, держатель контракта пестрого отряда, решил расширить область торговли, о чем пестрый отряд узнал тогда, когда аборигены передали послание торговцам от своих соседей. Послание было требованием ценностей взамен жизни торговца, но и не только. Например, если поднимется хоть один воздушный корабль, или похитители заметят лодку с неместными, захваченного убьют. Аборигены текущего острова это подтверждали, хотя, думаю, что это просто одна шайка, механик. Впрочем, тебя это волновать не должно, а у нас цель – спасти этого придурка. Без него второй капитан отказывается лететь и противиться подъему воздушного корабля, да и контракт наш с этим захваченным. Так что ты нужен? Десант, предположил я, потому что кроме, ничего в голову не приходило, с учетом рассказанного. Да, вечером или рано с утра, несколько сильных бойцов высадятся, освободят преддержателя контракта и заберешь? Прищурился Сид на меня. Я пока не согласился, капитан Дав, отметил я, хотя внутренне скорее согласился. Ну, рисковать мне особо не придется, помощь, в общем, не самое дурное дело. Но возникало несколько вопросов, от ответа на которые зависело, буду ли я связываться с этим пестрым отрядом. У меня есть уточнение. Первое. Зачем вам вообще связываться с этим захваченным? Или второй капитан так хорошо платит? Ни хера она нам не платит, парень. И да, этот придурок сам виноват. Вот только если он грабанется, то репутация отряда ощутимо пострадает. Не так, как если бы это была наша прямая вина, но торговцы будут исходить из слухов. А слухи будут, что пестрые бездарно потеряли нанимателя, это я тебе гарантирую. Так что пока эта дамочка собирает выкуп, грузя его на корабль, а они потребовали воздушный корабль, удивился я. И не пустой, криво ухмыльнулся капитан. Так вот, нам надо вытащить этого коротышку. И лучше бы, чтобы об этом не знали местные, да и наниматель. Не доверяю я им, скажу прямо. Ну а как вытащим, уже все равно. Даже если разорвут контракт, то должны нам будут столько, что улетать ни на чем будет. И слухи тут будут на нашей стороне, а от пестрого отряда откажутся только те, кто с самого начала не собирался исполнять контракт. Так заберешь с острова отряд. И второе, мистер капитан, проигнорировал я вопрос, чем вы меня отблагодарите за помощь, и не алчность во мне проснулась. Просто несмотря на разговоры про репутацию, все это упиралось в деньги, грубо говоря. Отряд и его капитан не желают терять прибыль. Это вполне похвальное стремление, только в данном случае я рисковал, пусть не сильно, но все же, не ради долга джентльмена, не из порядочности, а ради доходов посторонних мне людей. И делать это безвозмездно у меня не было никакого желания, хотя и получить ощутимую сумму я, естественно, не рассчитывал. Полсотни золотых, вдруг подала голос Зоя. И не надо торговаться, Буэлл, обратилась она к капитану. Я сразу тебе сказала, фиг, мой друг, не наемник. Это ладно, мохнатая уговорила, махнул он рукой. Ну что, механик Фиктор Хуманум? Хорошо, согласен, капитан Дав. Только надо освободить трюм, займемся. Надо еще и народ к тебе притащить так, чтобы никто ничего не заподозрил. Нижний люк и какая-нибудь лодочка под мостком, прикинул я технические моменты. Правда, намокнуть придется. Или в море есть какие-то опасные животные? У берега, нет, задумчиво ответил капитан. И лодка нахрен не нужна, по дну пойдем. Значит, договорились? Вопросительно взглянул он на меня, протягивая ладонь, которую я пожал. Вот и отлично, пойдем, мохнатая. Я останусь, если ты, фиг, не против, на что я сделал жест, что не против. Я тоже полечу, куда уж без тебя. Ну, как знаешь, пожал плечами капитан и покинул Альбатрос. А Зоя, мотивируя тем, что времени мало, очень активно и бурно прощалась. Но времени было действительно мало, так что через пару часов мы освобождали трюм от припасов, просто выкладывая их на пирс. Зоя было предложила передать в воду, что я отверг. Припасы промокнут, да и лишний ненужный труд. Я, для наблюдателей, если они и есть, занят техническим обслуживанием варика, освободил трюм для работ, пояснил я. А как вернемся, сам все и погружу. Не думаю, что солонину и сухари украдут. Не украдут, фыркнула Зоя. За пирсом приглядывают ребята, да и скоро будет шумно. В смысле, увидишь, подмигнула мне подруга. А пока смотри карту, с этими словами она показывала мне на карте Нома, куда лететь, где нужный остров и деревня похитителей. А вскоре я не только увидел, но и услышал этот шум. Хотя, подумав, выходило логично. Мероприятие было до момента своего осуществления тайным, рисковать тем, что похитители убьют нанимателя, отряд не хотел. Ну и чтобы отвлечь внимание любопытствующих на берегу перед пирсом разводили костры, жарили мясо, выкатили несколько бочек со спиртным, горланили песни. В общем, устроили этакий пикник в наступающих сумерках. А когда в открытый нижний люк поднялся капитан Дав со стекающими с него струйками морской воды, на берегу стали запускать шутихи, какие-то фейерверки, даже просто стреляли, судя по звукам. Вслед за капитаном на Альбатрос поднялся уже знакомый мне Огр, инженер Гмыхнут. Его костюм не был препятствием для проникновения через нижний люк, хотя вытаскивали его капитан с Огромхугом с явной натугой. А оказавшись в трюме, почтенный гоблин с очень брезгливым выражением лица начал протирать свой костюм ветошью, извлеченной из герметичной сумки, а после занялся смазкой, что заслуживает только уважения. Кроме названных, на Альбатрос поднялись два человека в кирасах, обвешанные оружием и, судя по моим ощущениям, артефактами. И Египан средних лет, сильный магер, судя по всему. «Все», — уточнил я. «Итак нас больше, чем надо, механик», — ответил капитан. «Но так, спокойнее, вам виднее», — не стал спорить я. «Отлетаю». «Погоди, надо определиться, к какому берегу ты пристанешь, а зачем к берегу? Даже если твои половки выдержат посадку», — проскрипел инженер, — «то площадок на том острове нет, да и деревня этих придурков у воды. Просто Альбатрос может зависнуть в воздухе. На высоте в 3 ярда», — Ниже я не возьмусь, носом к земле, но прыжок с 3 ярдов вы выдержите, обвел я взглядом присутствующих, закрывая нижний люк. Так, погоди, задумался капитан, это намного лучше, и придурка мы этого точно вытащим. А обратно, после того, как вы спрыгнете, я направлюсь к морю и посажу Варрик на воду, поближе к вам. И как ты зависнешь на 3 ярдах от земли, механик, недоверчиво прищурился гоблин. Турбина, мистер инженер, не стал я раскрывать детали. Он, может, подтвердила Зоя. Тогда я зафиксируюсь тут, указал гоблин на скобы крепления багажа. А вы держитесь за меня, носом вниз, говоришь, остро взглянул он на меня, на что я кивнул. Тогда точно тут, иначе люк не открыть. Вообще-то я могу помочь, добродушно улыбнулся Эгипан, что с его могучими и острыми зубами смотрелось слегка страшновато. Но лучше займусь поиском нанимателя и подстрахую при прыжке. Во-во, подстрахуй, а то опять заклинит все к демонам. Пробурчал гоблин. И ты опять будешь изображать передвижную крепость. Только неподвижную, хихикнула Зоя, явно напоминая какой-то конфуз инженера в прошлом. В ответ гоблин засопел, но дальнейшего диалога я не слышал, направляясь в кабину. Запустил турбину я на малом ходу, да и от пирса отходил не слишком быстро, что, судя по буйству на берегу наемников, было, возможно, излишним, но точно не помешает. Полет занял всего 1/4 часа, а я благословил гоглы. Без них света звезд явно бы не хватило, чтобы найти остров и место деревни похитителей на нем. А так, пусть практически без цветов, в этакой серой хмари, я все же ориентировался, а возможность сменить направление вращения турбины стала после ремонта рядом с находкой одним из нормальных режимов. Чиня, я на всякий случай поменял ряд приводов и механизмов. И не зря, что теперешней ситуацией подтверждалось. Летел я не слишком быстро, а перед тем, как сменить режим работы турбины, предупредил криком прибывающих в трюме. Хоть скорость была и невелика, но смена направления все равно вызывает ощутимое сотрясение. «И ждите команды!» — крикнул я. «Пока не скажу, люк не открывайте!» В ответ послышалась не слишком пристойная брань. Я разворачивал Варрик, но, судя по отсутствию грохота и треска, пассажиры держались и остались целы. А я, регулируя скорость работы турбины, опускал Варрик. Возможно, чрезмерно поспешно, потому что хотя спасение — не моя забота, но быть по нерасторопности причиной гибели разумного от рук негодяев я точно не хотел. В общем, из-за излишне быстрого спуска и не слишком хорошей видимости нос альбатроса повредил крышу какого-то домика. Впрочем, это испытание Варрик выдержал с честью, турбина загудела активнее, удерживая нас на лету, а я крикнул, что пора. Послышался грохот распахивания люка, завывание поднятого турбиной воздуха, и тут Варрик основательно тряхнуло, рывком поднимая вверх и начиная крутить. А я запоздало понял, уменьшился вес, и подъемная сила турбины уже не удерживала, а поднимала Варрик. К счастью, все наемники выпрыгнули одновременно, а то запоздавшие могли разбиться от слишком большой высоты. Впрочем, этот момент пошел мне на пользу, подтолкнув разум. Например, я не подумал, что с распахнутым люком альбатрос будет вести себя при нормальном полете несколько иначе, чем обычно. И не факт, что вообще смогу посадить его на воду без неприятных происшествий. Так что перед тем, как менять направление турбины, я не без помощи трактаторов быстро добрался к трюму, захлопнул створки нижнего люка, и только после этого занялся сменой режима и посадкой Варрика на воду. После же, на малом ходу турбины подвел альбатрос практически к берегу, распахнул боковой люк, а сам вернулся в кабину, придерживая рычаг управления электропушки и готовясь к неприятностям, которых, к счастью, не было. Со стороны деревни похитителей чувствовались мистические вспышки, но даже не было выстрелов. А через 3 минуты на берегу появились наемники. И у лейтенанта Хуга на руках было детское тело, отчего я серьезно удивился. Наниматель, ребенок, впрочем, удивлялся я, не переставая отслеживать округу, да и наемники не задержались. Правда, почтенному инженеру опять пришлось мокнуть, но тут уж никак по-другому. Убедившись, что все на борту, я направил альбатрос в обратный путь, который занял еще меньше времени, чем дорога до острова похитителей. А совершив посадку и подогнав альбатрос к пирсу, я тут же направился в трюм. Было очень интересно посмотреть на нанимателя. Впрочем, увидел я его уже на пирсе, и мое удивление рассеялось, потому что нанимателем был джентльмен во вполне зрелом возрасте, а моя оценка его как ребенка была связана с видовыми особенностями. потому что спасенный был не высококликом, крайне редкого, насколько я знал, вида, но полнота, слегка детские черты вполне взрослого лица, большая голова, да и босые, покрытые курчавыми волосами ноги, не шерстью, как у сатиров, но таких зарослей не было и не могло быть даже на цвергах, отличающихся изрядной и обильной волосатостью тела. Был этот спасенный в несколько помраченном состоянии сознания, поддерживаемый за плечо мистером Хугом. «Отлично, механик», — довольно заключил капитан Дафф. «Пойдем, рассчитаюсь». Последнее вызвало у меня, а точнее, у искусственной памяти, некоторые опасения на тему, а не поступит ли капитан, да и пестрый отряд, как негодяй. Впрочем, этот порыв я в себе задавил. С таким подходом решительно невозможно будет жить. И не из-за гипотетических негодяев, просто если видеть злодейство во всем своем окружении, не доверять тому, кто делом доказал свою надежность и дружелюбие, как Зоя, то возвращаться мне стоит не в Академию всех чудес, а в бедламком у Ладуна. Тем временем наша компания добралась до берега, а спустя несколько минут, до воздушного корабля, и рядом с ним я стал свидетелем уморительного зрелища. Дело в том, что вторым капитаном оказалась леди, причем огр, но это не забавно, хотя занятно. А вот забавным было то, что судя по объятиям, словам мулипусичек мой и прочему, данная дама-торговец-капитан имела романтические отношения со спасенным полуросликом. Я, не ханжа, и осуждать эту связь не буду, да и не имею желания лезть в дела взрослых разумных. Но зрелище бережно обнимаемого и целуемого невыскоклика, 5 футов роста от силы, дамы в 7, а то и 8 футов ростом и соответствующих статей, уморительно, иначе и не скажешь. Усмешки спутников показывали, что они также оценили зрелище. А через минуту мы направились от корабля. Капитан Дафф же передал мне мешочек, звякнувший характерным для золота звуком. «Плата», — констатировал он, — «отпразднуешь с нами, механик», — указал он на веселящихся наемников, праздник которых из отвлекающего внимания стал именно праздником. На вопрос я пожал плечами, двигаясь со спутниками, и постоял немного в сторонке, посмотрел на веселящуюся и радостную Зою в окружении спутников, и решил уйти, как и подобает в такой ситуации джентльмену из Британики. Впрочем, далеко уйти я не успел. Позади заскрипел песок, а ко мне приблизился Оберхук. «Улетаешь, механик?» — негромко поинтересовался он, что было удивительно для его габаритов и громогласности. «Улетаю. Передайте мисс Лузельян мои наилучшие пожелания, если вас не затруднит, Угум. Может, так и к лучшему. Передам. Удачи тебе, Фиктор Хуманум. И вам удачи, мистер Хук, как и пестрому отряду». Добрался до Альбатроса, загрузил припасы в трюм, да и направил Варрик к границе Нома. 26. Замкнутый круг. Ностальгия, как и сожаление, появилась. Но будучи разумным, я сам себе привел вполне основательные аргументы, так что как появилась, так и отпустила. И переходил грань Нома я пусть не радостный, с легкой печалью, но уже не с тем похоронным настроением, какое было в первые моменты полета, и продолжил полет, спасаясь от скуки книгами. Последнее я, из-за активности мисс Лузельян, неприятно мало отделял вниманием, хотя, кончено, но впереди у меня, академия, и вообще не пристало джентльмену сожалеть о том, что никак невозможно изменить. При этом озвученный еще Зои план, в смысле свести к минимуму контакты с обитаемыми номами, я оставил в силе и для себя. Не нужны мне неприятности на пустом месте, не говоря о том, что у одинокого странника возникновение таковых побольше, чем у пары. Итак, за 3 недели я преодолел весьма внушительное расстояние. По общению, как ни удивительно, соскучился. Раньше мне казалось, что быть одному, наедине с книгами, если не счастье, то уж точно не причина для расстройства. Однако оказалось, что пусть мимолетное общение, но нужно и мне, и книги эту потребность никак не закрывают. Понять это раньше я никак не мог. Всю мою сознательную жизнь меня окружали разумные, подчас в явно избыточном и назойливом количестве. Но сколько-то их, как выяснилось, нужно и мне. Не говоря о том, что организм мой начал самым возмутительным образом бунтовать. Зоя, своим темпераментом, за время не такого и короткого полета приучила его к регулярному и приятному соитию. А оставшись без последнего, организму устроил практически бунт, мешая сосредоточиться и временами устраивая непристойные неожиданности. Впрочем, большой проблемой это не было, подавлялась волей и вообще вестись в таком вопросе на поводу у тела, не выбор разумного, тем более джентльмена. Да и полет не вечный, решу этот назойливый вопрос либо в борделе, либо чем Даймона изнанки не шутит, заведу какие-нибудь отношения, да и супругу себе, скорее всего, найду, со временем. Это и положено по природе, и прилично для достойного разумного. Однако совокупность этих двух факторов, а именно, отсутствие общения и длительное воздержание были неприятны, да и запасы свежего провианта, щедро предоставленные пестрым отрядом, пришлось выкинуть. Потребить все я не мог при всем своем желании, так что они начинали портиться. Так что попасть в обитаемый дом было, если не необходимо, то крайне желательно. И я, посидев за картами и сверившись со строкомпасом, я к некоторому внутреннему удивлению понял, что практически долетел. Ближайшим обитаемым номом от меня был Штейн, остров Скала, населенный карлами. Точнее, населены были его недра, ну да не суть. Главное то, что этот ном был первым на архипелаге, который посетил Вагусумбанд, двигаясь к Тайна, то есть Штейн, а от него либо 3-4 дня до деревянного, либо вообще, закупиться у карлов продовольствием и направиться напрямую в Британику. Полет займет неделю, но всего неделю. В таком ракурсе даже отсутствие борделей не настолько пугало организм, а в преддверии конца путешествия он разделил со мной искреннюю радость. Ну а еще Штейн я выбрал как раз из-за безопасности последнего. Не имеющий развитого портового района, просто несколько лавок, у порта Ном был максимально безопасным для одинокого путешественника. Безопаснее только необитаемый морской Ном, но они мне, признаться, надоели хуже постылой овсянки в приюте. Перелет через морские номы занял 1,5 дня, которые я почти не заметил. Заряд положительных эмоций от того, что до дома рукой подать, скрашивал однообразные перелеты. И вот, уже в номе Штейн, я направил альбатроса к горе, видимой сразу же после перехода грани, с заснеженной вершиной. Кстати, во всех описаниях, да и мастер Креп говорил, что карлы обитают под горой Штейна. Но сейчас, наблюдая приближающийся огромный пик, у меня возникали мысли, что не под, а скорее в самой горе. Впрочем, рассуждение не имело под собой никаких оснований, кроме впечатления от огромного горного пика, который я в прошлый визит видел краем глаза, из воздушного порта у подножья. А там ощущение столпа мира, иначе и не скажешь, не возникало. Заложил круг, потому что порт Штейна был с востока горы, а я двигался с запада, облетел его, и чуть не полетел на второй круг. Катастрофа, несмотря на то, что я от изумления отпустил рычаги управления, стрястись никак не могла. Автоматический управитель поддерживал ровный полет. Но вот снижение высоты и скорости требовало от меня сознательной работы, которую я несколько мгновений просто не мог совершить. Дело в том, что в охваченной двумя скругленными утесами бухте, где и располагались воздушные корабли, их было 3. Вот только один из них был Вагусумбантом. Спутать этот уникальный, хоть и небольшой корабль я бы не смог ни с чем, да и гоглы исправно приблизили изображение, так что название золотыми буквами я прекрасно видел. Впрочем, через эти несколько мгновений я взял себя в руки. Не одиночество и видение грани породили столь приятный мне образ. Просто я догнал воздушный корабль, двигаясь с ним, в общем-то, в одном направлении. Про скорость альбатроса, заметно большую, чем у известных мне воздушных кораблей, я сам рассуждал и даже замерял в пути. Кроме того, Вагусумбанд, торговый корабль, и непременно останавливался по пути не раз, и не на несколько часов, как я в моем стремительном путешествии. Так что наблюдаемое мной скорее закономерно, хотя то, что мы встретились в одном номе, немалая удача. Так что взял я себя в руки, а в руки – рычаги управления, и, заодно, оценил каменный порт Штейна. Вообще, я просто не сходил на берег в этом номе, а то бы заметил. Набережная, на которую перекидывали мостки воздушные корабли, была высока, и борт того же небольшого Вагусумбанта был где-то на 1,5 ярда ниже уровня пристани. Ничего особо страшного, но вот мне, например, подняться, если не затруднительно, то непросто. Боковой люк мостик просто не дотянется, а значит, надо ставить альбатрос рядом с пристанью, подниматься на него, да и там заниматься акробатическими упражнениями. Но в данном случае, я надеюсь, старые знакомые не будут возражать, если я использую Вагусумбанд как этакий мостик до пристани, да и увидеть всех своих сослуживцев, мастера Крепа, Кузьмича, библиотекаря Филимонта, да весь экипаж Вагусумбанда очень хочется увидеть. Понятно, что я уже не член экипажа, но есть обоснованная надежда на добрую встречу. Так что приземлил я альбатрос неподалеку от Вагусумбанда и, не глуша турбину, подогнал его поближе, спустился к люку, с объяснимой теплотой взглянул на корабль и с трудом удержал трактатор от атаки. Дело в том, что палуба Вагуссумбанта была пуста, так что я вообще имел намерение покричать, привлекая внимание. Но домовой дед Кузьмич, боцман и квартирмастер Вагуссумбанта, был мистическим сознанием и не только ощущал корабль, как свое тело, но и, судя по случившемуся, обладал определенной властью над пространством вокруг корабля. Вряд ли это расстояние было велико, но подхватить меня своими огромными ручищами, вытащить на палубу и обнимать, подкидывать и голосить «Фитя нас навестил», этой власти хватило. В первый момент я вообще воспринял это как нападение, но, к счастью, удержался от ответных действий. «Здравствуйте, мистер Кузьмич», — вежливо поздоровался я, несмотря на не слишком удобное положение. «Я тоже очень рад вас видеть, но не поставите ли вы меня на палубу?» «Поставлю», — улыбнулся домовой, что и исполнил. «А что ты тут делаешь, Фитя?» — заинтересовался он. «Эти», — махнул он огромной рукой, — «говорили, что тебе принцессу за подвиг в жены отдавали». «Да, мистер Кузьмич, только не ее в жены, а меня ей в жены», — хмыкнул я, припомнив предложение руки и сердца Лими. «Вон оно как!» — аж почесал затылок озадаченный Кузьмич. «Ну, видно, принцессы разные бывают, вот тебе такая не по сердцу пришлась», — сделал он полностью логичные выводы. «Да, начал было я, но тут меня прервал знакомый голос, слушать который было очень приятно. Вот точно тебе говорю», — обсчитала парня, «вот он за средствами вернулся», — наставительно вещал мастер Креп, придерживаемый под руку Тарасике, Персеру Вагуссумбанта и его романтическому интересу. «Приветствую вас, мастер рассусших», — с поклоном поприветствовал я бывшего начальника и наставника. «И вас, почтенный Персер Тарасика», — отвесил я второй поклон. «Привет, Фиктор», — улыбнулся мастер, а Персер ограничилась своеобразным поклоном к Никсенам, тоже с улыбкой. «А что ты тут забыл?» — поинтересовался мастер. «И ты на этом душегубской гробу прилетел?» — заинтересованно уставился он на альбатрос. «Да», — начал было отвечать я во второй раз, — но тут на палубу подтянулись абордажники Кузьмича, среди которых было немало знакомых, а после, не только они. В итоге к рассказу, как и что, я приступил только через полчаса, причем в кают-компании Вагуссумбанта, что было показателем очень большой приязни, учитывая, что я больше не в команде. Ну и рассказал, что матримониальные платы королевской династии-то и на меня не слишком устроили. Так что как только очнулся от колдовского сна, я покинул Тайна, направляясь в Британику. «На этом Варрике», — хмыкнул мастер Креп. «Хотя тебе, вроде, нормально», — прищурился он, полыхнув мистическим расплавленным золотом глаз. «Не совсем сразу, но это долгая история. До Британики рассказать успеешь, парень». «Как, мастер Креп, если я на альбатросе, с нами полетишь?» — деловито сообщил мастер. «Ты же не против, капитан?» — бросил он взгляд на капитана Кверу Квалема, сидящего во главе стола с очень надменным видом, что ситхам было свойственно и естественно. И на вопрос словами капитан не ответил, но жестом изобразил, что не против. Все же, несмотря на свойственные сидам не самые приятные качества, Киру Квалим был хорошим, разумным и джентльменом. В свое время он проявлял обо мне заботу, пусть незаметную, но приятную и показывающую, что под надменным видом скрывается небезразличное сердце. Но на слова мастера Крепа и щедрое приглашение надо отвечать, и, как это ни неприятно, отказом. «Я бы с огромным удовольствием занял место пассажира, мастер Креп, но не выйдет, мой варрик, альбатрос, я не оставлю. Принимая его, я взял на себя некоторые обязательства перед его владельцем, и бросить этот механизм не имею права». «Хаем», — задумался мастер Креп. «Крылья отвинчиваются», — требовательно уставился он на меня. «Да, но, значит, сними, да и закрепим на палубе». «Кузьмич, выйдет». «А что ж не выйти-то, Креп?» «Важно», — поглаживая бороду и довольно сверкая глазами, ответил домовой. «Погодите, это очень хорошо и приятно, но хотя бы назовите, сколько я должен». «Все же Вагуссумбант, торговое судно. Со мной Вагуссумбант рассчитались более чем щедро, так что пользоваться гостеприимством без платы недостойно». «Все такой же зануда», — фыркнул Кузьмич, заставив меня задуматься. «Ну ладно, Зоя, называющая меня занудой. Это было связано с несколькими факторами, от неблагоприятных условий перелета до характера самой оборотня. Но вот называющий меня занудой мастер Креп, впрочем, зануда и зануда, не самая худшая черта, ничуть не мешающая быть достойным джентльменом. Три сестерция, Человек Фиктор Хуманум, проронил Квируквалим, и торговаться я не намерен. Если сумма тебе не посильна, то добирайся своими силами. И вот опять же, вроде как надменно, скорее даже с оскорблением, а на деле, Квируквалим назвал сумму, скорее смешную, не за пассажира, конечно, хотя и для пассажира дешево, а для пассажира со столь объемным багажом, как Варрик. При этом его презрительная сумма не посильна, не оскорбление, а форма отказа от моих предложений большей суммы, что я и собирался делать. В результате обратный путь у меня выходил гораздо более приятным, чем я ожидал. Альбатрос я частично демонтировал, поучаствовал в погрузке, его просто принайтовали цепями на обзорной палубе, вполне поместился. Ну а его вес был в Агуссумбанту не слишком важен. Грузоподъемность улучшенного механика и мистикой небольшого корабля намного превышала объемы его трюмов, даже забитых под завязку. В качестве жилья мне выделили каюту, попросторнее каморки механика. Кстати, мое бывшее место механика занимал гоблин. Причем мало того, что гоблин, так еще и носящий фамилию Балбатум, принадлежавший к королевствующей семье Фтейна. Контракт до Британики у этого ушастого. Так-то толковый механик, хотя ты лучше, подмигнул мне Креп. Но, видно, есть какие-то дела у нас, на более длинный контракт не соглашается. Опять механика искать, усмехнулся он. Кстати, мастер Креп, раз уж так сложилось, может быть мне, да я-то не против, парень, только тебе же учиться надо, ты вроде на это и деньги бережешь, и чтоб с долгом с вами рассчитаться, напомнил я, отчего мастер отмахнулся. Но что учиться, понятно, просто мастер, что у меня с трактаторами вышло, вы сами видели, угум, просто та мистика, которую я применяю, ну очень тяготеет к механизмам, как и у вас, и я думал. «Вообще, хороший был бы вариант, Фиктор, но нет, я тебя не смогу учить. Как я тебе говорил в свое время, я магер с рождения, и не такой, как ты или ситх. Сделать тебя цвергом-жрецом я не смогу, а больше я ничему и научить не смогу. Так, общая теория, которую я толком сам не знаю, она мне не очень нужна. Дотянуть тебя до инженера в принципе, смогу, только долго, да и признаюсь тебе честно, без того дел хватает». «Уж не обижайся, я и не обижаюсь, мастер Креп, просто подумал, что, возможно, так будет удобно вам, кораблю, да и мне, ну а нет, так нет, благодарю, что озвучили причины, хотя мне хватило бы просто отказа, ни за что, парень, хорошо, что понимаешь, и мне самому жаль, но, увы, учить тебя мне действительно нечему, а скажите, что стало с моими трактаторами», озвучил я волнующий меня момент, «понятия не имею, Фиктор». Пожал плечами мастер Креп, но вы же, я их изначально сделал, настроил на тебя, это так, но все, что произошло с трактаторами дальше, твоя работа, точнее, твоей мистической части. Первое изменение, я понимал, а что с ними произошло сейчас, да я не вижу их механизмами, даже мистическими, улыбнулся он. Это заклинания, в которых нет ни грана бронзы, только энергия изнанки, так они же металлические, мастер. Наглядно постучал я трактатором по столу, вот потому я и говорю, я не могу учить, я, не вижу, не понимаю, могу сломать, могу пересилить, но не понять и объяснить, пожал плечами цверг, но этот разговор нашел продолжение через неделю, уже после остановки в Агуссумбанта на деревянном острове, за это время я наговорился до больного горла, наслушался до головокружения и шума в ушах, что нельзя сказать, чтобы было неприятно, но начало парадоксальным образом вызывать ностальгию по одинокому полету. Хотя была у меня надежда, что я смогу организовать свою жизнь так, что мне будет комфортно, в плане одиночества и общения. Так вот, традиционно для себя постучав в уже распахнутую дверь, мастер Креп буркнул приветствие, по крайней мере, есть надежда, что это было оно, ухватил меня за плечо и потянул за собой, и дотянул до мостика в Агуссумбанта, к капитану. «Рассказывай, Киру». «Расскажу, рассушик, подобная поспешность чрезмерна, так говори, а не нуди», – буркнул мастер, на что капитан слегка ухмыльнулся, и вправду рассказал, «как я понимаю, мистическая чувствительность ситхов гораздо выше, чем у магеров прочих видов, не вообще, но в среднем по виду, вдобавок искусность и чувствительность повышалась с возрастом, по крайней мере, подобное было описано в книгах, в общем, Квируквалим сообщил мне, что если душа, точнее мистическая часть, обычного человека примерно схожа с ним, то у меня она стала трактаторами, в определенной степени, то есть они, действительно я, и постоянно действующее, неотменяемое мистическое проявление, этакий постоянный и безопасный канал к энергии изнанки, и эффектор мистического оперирования, причем не трактаторами я, скорее всего, осуществлять мистическое воздействие и не смогу. Довольно неприятное ограничение, человек Фиктор Хуманум, певучим голосом, несмотря на меня, сообщил Киру Квалим. Впрочем, оно скомпенсировано силой воздействия. Не знаю, как по мне, ты многое потерял как мистик, но вопрос точки зрения. Многие бы отдали конечность, чтобы получить инструмент мистического оперирования, подобный твоим. Не знаю, как по мне, это ограничение смешно, а польза огромна и несомненна. Правда, я получил механическую магию, насколько я понял и синтерпретировал услышанное и сделанное мной, что, с учетом моих планов на будущее, скорее плюс, нежели минус. Так что поблагодарив капитана за рассказ, а мастера, за то, что этот рассказ услышал, и не упоминая его несколько беспардонное поведение, я оказался в своей каюте отнюдь не в расстройстве. А еще через 5 дней Вагусумбанд прорвал грань Нома Британики, и на обзорную палубу я выскочил чуть ли не раньше, чем грань схлопнулась, вглядываясь в горизонт, где темнел родной континент, город и дом. А как иначе назвать Камуладун, где я родился, вырос и намерен жить и постараться не умереть? Не знаю насчет бессмертия, но вот умирать в ближайшие десятилетия у меня просто нету времени. Массу интересного надо изучить, массу полезного сделать, не до глупостей, в общем.